и попали котенку в лапы. Как помчался он в припрыжку, карандаш поймал, как мышку. И давай его катать из-под стула под кровать, от стола до табурета, от комода до буфета. Подтолкнет и цап-царап, а потом загнал под шкаф. Ждет на коврике у шкафа, притаился чуть дыша. Коротка кошачья лапа, не достать карандаша. Вот какой глупый котенок. Закутала девочка котенка в платок и пошла с ним в сад. Люди спрашивают: «Кто это у вас?» А девочка говорит: «Это моя дочка». Люди спрашивают: «А почему у вашей дочки серые щечки?» А девочка говорит: «Она давно не мылась». Люди спрашивают: «А почему у нее мохнатые лапы, а усы, как у папы?» Девочка говорит: «Она давно не брилась». А котенок как выскочит, как побежит. Все и увидели, что это котенок усатый-полосатый. Вот какой глупый котенок. А потом стал он умным котом. И девочка тоже выросла, стала еще умнее и учится в первом классе 101-й школы. Ванька-встанька. Уснули телята, уснули цыплята, не слышно веселых скворчат из гнезда. Один только мальчик по имени Ванька, по прозвищу Встанька, не спит никогда. У Ваньки, у Встаньки несчастные няньки. Начнут они Ваньку укладывать спать, а Ванька не хочет, приляжет и вскочит, уляжется снова и встанет опять. Укроют его одеялом на вате, во сне одеяло отбросит он прочь и снова, как прежде, стоит на кровати. Стоит на кровати ребенок всю ночь. Лечил его доктор из детской больницы. Больному сказал он такие слова: «Тебе, дорогой, потому не лежится, что слишком легка у тебя голова». Детки в клетке. Зоосад. Рано-рано мы встаем, громко сторожа зовем. «Сторож, сторож, поскорей, выходи кормить зверей!» Вышел сторож из сторожки, подметает он дорожки, курит трубку у ворот, нам обедать не дает. Долго-долго у решетки мы стоим, разину в глотке, знаем-знаем без часов, что обед для нас готов. За обедом не болтаем мы с соседом, забываем обо всем и жуем. Это трудная работа, щеки лоснятся от пота. После пищи нужен сон. Прислонившись, дремлет слон. Показав себя народу, бегемот уходит в воду. Спит сова, вцепившись в пень. Спит олень и спит тюлень. Темно-бурый медвежонок про себя ворчит с просонок. Только пони и верблюд принимаются за труд. На верблюде, как в пустыне ездят люди. Проезжает мимо рва, за которым видят льва. Проезжает мимо клетки, где орлы сидят на ветке. Неуклюж косматый худ, ходит по саду верблюд. А по кругу, на площадке, черногривые лошадки мчатся рядом и гуськом, машут челкой и хвостом. Но вот наступает прохлада. Чужие уходят из сада, горят за оградой огни, и мы остаемся одни. Слон. Дали туфельку слону. Взял он туфельку одну и сказал: «Нужны пошире, и не две, а все четыре». Жираф. Рвать цветы легко и просто детям маленького роста, но тому, кто так высок, нелегко сорвать цветок. Тигренок. «Эй, не стойте слишком близко! Я тигренок, а не киска. белые медведи. У нас просторный водоем, мы с братом плаваем вдвоем. Вода прохладная и свежа, ее меняют сторожа. Мы от стены плывем к стене, то на боку, то на спине. Держись правее, дорогой, не задевай меня ногой. Зебры. Полосатые лошадки, африканские лошадки, хорошо играть вам в прятки на лугу среди травы. Разлинованы лошадки, словно школьные тетрадки. Разрисованы лошадки от копыт до головы. Совята. Взгляни на маленьких совят. Малютки рядышком сидят. Когда не спят, они едят. Когда едят, они не спят. Страусенок. Я страусенок молодой, заносчивый и гордый. Когда сержусь, я бью ногой, мозолистой и твердой. Когда пугаюсь, я бегу, вытягиваю шею. А вот летать я не могу, и петь я не умею. Пингвин. Правда, дети, я хорош? На большой мешок похож. На морях в былые годы обгонял я пароходы. А теперь я здесь в саду, тихо плаваю в пруду. Лебеденок. Отчего течет вода с этого младенца? Он недавно из пруда. Дайте полотенце. Верблюд. Бедный маленький верблюд. Есть ребенку не дают. Он сегодня съел с утра только два таких ведра. Эскимосская собака. На прутике записка: не подходите близко. Записке ты не верь, я самый добрый зверь. За что сижу я в клетке, я сам не знаю, детки. Собака Динго. Нет, я ни волк и ни лиса. Вы приезжайте к нам в леса, и там увидите вы пса, воинственного Динго. Пусть вам расскажет кенгуру, как в австралийскую жару гнал по лесам его сестру под жарой тощий Динго. Она в кусты, и я за ней. Она в ручей, и я в ручей. Она быстрей, и я быстрей, неутомимый Динго. Она хитра, и я непрост. С утра бежали мы до звезд, но вот поймал ее за хвост неумолимый Динго. Теперь у всех я на виду. В зоологическом саду верчусь волчком и мясо жду, неугомонный Динго. Львята. Вы разве не знаете папы, большого рыжего льва? У него тяжелые лапы и косматая голова. Он громко кричит басом, и слышно его далеко. Он ест за обедом мясо, а мы сосем молоко. Обезьяна. Приплыл по океану из Африки матрос. Малютку-обезьяну в подарок нам привез. Сидит она, тоскуя, весь вечер напролет, и песенку такую по-своему поет. На дальнем жарком юге, на пальмах и в кустах, визжат мои подруги, качаясь на хвостах. Чудесные бананы на родине моей, живут там обезьяны, и нет совсем людей. Где обедал воробей? Где обедал воробей? В зоопарке зверей. Пообедал я сперва за решеткою у льва, подкрепился у лисицы, у моржа попил водицы, ел морковку у слона, с журавлем поел пшена, погостил у носорога, отрубей поел немного, побывал я на перу у хвостатых кенгуру, был на праздничном обеде у мохнатого медведя, а зубастый крокодил чуть меня не проглотил. Фомка. Перед бассейном в зоопарке медвежьи мокрые следы. С тяжелым плеском в полдень жаркий медведь выходит из воды. Еще в костях он очень тонок, еще и ростом невелик. Он не медведь, а медвежонок, но белоснежен, как старик. Легко узнать по белой шкуре бродягу ледяных полей. Слыхал он посвист зимней бури на дальней родине своей. Встречался с вьюгой и поземкой, ночуя с матерью на льду. Теперь его прозвали Фомкой и жить заставили в саду. Он здесь ночует не на льдине, а на асфальтовой горе. Его тревожит крик павлиний, рычание тигра на заре. Он ищет днем прохладные тени, и, не найдя ее нигде, томясь от скуки и от лени, беззвучно шлепает к воде. Рычит на стороже негромко, но не рычи, придет зима, вернутся вьюга и поземка, и будешь ты уже не Фомка, а матерой медведь Фома. Про гипопотама. Уговорились я и мама дождаться выходного дня и посмотреть гиги-топама. Нет, гипопо-то-то-папама. Нет, ги-то-то-попо-потама. Пусть мама скажет за меня. Вошли в открытые ворота и побежали мы вдвоем взглянуть на бегемота. Мы чаще так его зовем. Он сам имен своих не знает. Как ни зовите, все равно он из воды не вылезает, лежит, как мокрое бревно. Нам не везло сегодня с мамой. Его мы ждали целый час, а он со дна глубокой ямы не замечал, должно быть, нас. Лежал он гладкий, толстокожий, в песок уткнувшись головой, на кожу ветчины похожей в огромной миске суповой. По целым дням из водоема он не выходит, там свежей. Есть у него часы приема? Спросили мы у сторожей. Да, есть часы приема пищи. Его мы кормим по часам. И вдруг, блестя как глинище, поднялся сам гипопотам. Должно быть, у него промокли мозги от постоянных ванн. Глаза посажены в бинокли, а рот раскрыт, как чемодан. Он оглядел стоявших рядом гостей непрошенных своих, к решетке повернулся задом, слегка нагнулся и бултых. Я думаю, гипопотама зовут так трудно для того, чтоб сторож из глубокой ямы пореже вызывал его. Дорогие ребята, прозвучали произведения детского писателя Самуила Яковлевича Маршака. Желаем вам спокойной ночи. Хранит вас Бог.